Бабочка эффекта. За что, ну за что все это? Переставляя по кухонной поверхности чашки и сковородки, восклицала жена Андрея. Сам он сидел за столом и вертел в руке чашку. Ну что им еще надо, сволочам, а? Ну что ж не сидится? И так все есть, и власть, и деньги, и все равно вечно какие-то терки, конфликты. Но им-то что? Они все воюют в кабинетах, в красивых костюмах. И все говорят, мы за мир, а сами все тащат, ящики с патронами. У Андрея уже голова болела от информации. Сведения, мнения, стратегии. Вокруг одни специалисты, только он в лаптях. Жена наконец-то прекратила говорить. Устало села за стол, сдула наверх упавшую прядь волос, отдышалась. «Ты б так не волновалась, давление», — заметил Андрей. «Это уши надо заткнуть и глаза выколоть, тогда будет спокойно», — отмахнулась жена. Лицо и правда покраснело. Она и так не молодуха, лишний вес с возрастом. Андрею иногда становилось до безумия ее жалко, такую вот уставшую, взволнованную. «Ладно, Юль, будем посмотреть, переживем как-то». «Да вот именно, что как-то. Надя с Костей уезжают. Туда. Сможем ли увидеться?» «Сможем. Когда-то. Ага, если доживем». Ночью не спалось. Жена хоть таблетки выпила, ее вырубила. Андрей тихонько вышел на балкон. Думал, может, Ютуб посмотреть. Не новости, конечно. Мастера по дереву или что-нибудь про машины. Не хотелось. Апатия это, кажется, называется. На короткое время он вдруг почувствовал себя невероятно старым. Чувство усталости от жизни. Столько всяких событий, потрясений, решений. Оказалось, недавно еще строил планы на жизнь. Так радовался количеству возможных путей. Какая там судьба? Сам выбирай. Потом пугался. Что с ним будет в 40 лет? Надо торопиться, заработать, окрепнуть. А теперь ему 59, и у него апатия. Дети своей семьей уезжают по ту сторону фронта. Вернее, скоро это будет другая сторона. Только вот 8 лет назад была встряска. Но оказался предупредительный толчок. Никто не внял опасности. Сколько тогда уже разговоров о правильных путях, о виноватых. Уже тогда Андрей ругался на судьбу, которая обзавидовалась и влезла, нагадила. Что ж ему так подфартило жить именно в это время? Ну, помер бы он, и делайте, что хотите. Сам же понимал наивность мыслей. Остывал и радовался, что не на линии огня. Так что судьба, может, и не такая уж стерва. И вот снова этот вопрос. За что? Странный вопрос. Андрей человек советский. Он бога и дьявола не боялся, только подлых людей. А тут получается спрашивать себя, не нагрешил ли? Закурить бы в такую ночь, да под мысли такие, но нельзя. И сигарет нет. Столько лет на огромном химическом производстве заставили пересмотреть привычки. Может, если бы только курил, но работал сторожем на складе, то и здоровье осталось бы. Тут он истину не открыл. Все знают последствия выбора, но все хотят захапать сразу несколько вариантов. Посидев еще с часик и специально замерзнув, Андрей вернулся в квартиру и уснул. На следующий день сказал жене, что пойдет в гараж прибраться. Она лишь вздохнула и махнула рукой. «Делай, что хочешь». Андрей брел по городу, бросая и ловя изучающие взгляды. «А о чем ты думаешь, человек, идущий по улице? Тоже разрывают сомнения, страх, злость?» Бросив взгляд, каждый тут же отводил глаза, как бы извиняясь. Только один ребенок засмотрелся на хмурого Андрея, чуть не упал. Детям все интересно. Для них пока нет разницы между плохим и хорошим. Так уж устроены. В детстве плохо – это когда больно или страшно. Городская церковь теснилась в маленьком доме, с обеих сторон окруженная магазинами. Во дворике были даже колокола. «День добрый, святой отец!» – поздоровался Андрей с попом, вышедшим наружу. «Здравствуй!» – он пожал Андрею руку. «Как движок? Урчит, как котенок, спасибо!» Отец Виктор приезжал к ним в гаражи, развал схождения регулировать. Андрей услышал неровность работы двигателя. Поговорили. Он попу помог наладить. Бесплатно. «Ты ко мне?» – спросил поп. «Или к нему?» Андрей кисло усмехнулся. «Знать бы! Что-то мысли пачкают мозги, и вот, думаю, спрошу. Ну давай хоть на лавку присядем, сейчас время как раз есть». Они прошли под большой орех. Поп выжидательно смотрел. «Скажи, Вить, а в Библии есть же какое-то наказание за грехи?» «Суд Господень». Нет, а при жизни? Ну, ты если много дерьма... Ой, извини, что тут. Был ты плохим человеком, то будешь потом мучаться? Андрюш, если ты кого обидел, так это он будет на тебя злиться, а не Бог. Но если ты в целом о человечестве, то все мы грешники с рождения. А как так получилось? Ну так первородный грех, Андрюш. Был же рай на земле, и Бог сказал, живите вот только так и никуда не лезьте. Вам же всего хватает. Просто живите. Ну, а первый мужчина и женщина не послушались, посчитали себя умнее. Это и был первый грех. И все мы его наследуем. Обидчивый какой у нас Бог. Это верно, он суров. Даже бывает, что нашего православного Отца Небесного называют злым. За строгость. Нельзя мстить, нельзя то делать, нельзя это. Можно только каяться и идти на путь исправления. Тогда, может, он простит и пустит в свое царство. То есть он кусочек того самого рая припас где-то? Да, только в духовном смысле. Хотя молодежь сегодня говорит «в сознании». Это ведь по сути научное определение души. Ну, то есть будешь ты хорошим, и Бог тебя оцифрует, и прошивку твою возьмет, тут я плаваю в терминах, и запустит в симуляцию, где все прекрасно. Там все прекрасно, потому что только два человека живет. А там, где трое, уже возникнет. Треугольник. Это надо сидеть и ничего не делать, тогда и бед не будет. И есть религия, которая об этом говорит. Любое действие, боль, потеря сил, проблемы. Во как. Нельзя сказать, что неправы. Но я к тому, что если все мы грешники, то все беды заслуженно. Ну то есть я понимаю, что не Бог подписывает документы, отдает приказы. Но вот все равно как-то мироустройство само к этому подводит, что вот так и не иначе. Один сделал, другому не понравилось. Или наоборот, так понравилось, что решил забрать. Почему это все так? И все понимают, что происходящее это ужас, это ад. Или это в прямом смысле ад. Может, мы туда не после смерти идем, а прям при жизни. Набрали какое-то количество штрафных баллов. Получайте наказание. Интересная аллегория. Уважительно покачал головой поп. А может, Господь хочет показать, насколько же не тем путем мы идем. Ведь свод правил в церкви давно известен. Но мир устроен так, что их хрен... Ой, извини. Их попробуй соблюди. Мир перестроить? Сначала себя. Такой, как ты есть, ты построишь только подходящее, комфортное тебе. Например, введешь смертельную казнь за преступление. Или прощение за воровство. А как же иначе? Все равно же объявится такой, что будет гадить и ломать. Вот надо показать ему, что такой путь в никуда. Что все живут иначе. И такие действия не поднимают его выше, не делают сильнее. Наоборот, превращают его жизнь в неудобную. А когда все такими станут, то и грешить незачем. Это ж сколько надо вытерпеть, чтобы к такому прийти, особенно если коснется тебя лично. А кто сказал, что это просто? Это путь длиною в жизнь, для каждого. Кто хочет, идет, даже зная, что не дойдет. Другие смиряются и терпят. Да наш мир это разве не про вытерпеть? Да уж, а если мы все начнем молиться, каяться, как думаешь, поможет? Вот все. Приходить, просить прощения. Если все, то да, поп усмехнулся. Тогда времени на другое не останется. Но молитва на самом деле – это беседа между тобой и Богом, не между тобой и церковью. Молиться можно всегда и везде. В молитве ты все человечество, и больше никого нет. И все люди – это ты. Церковь не посредник, а помощник, чтобы было проще и понятнее. Тебя с работы не погонят за такие речи. Нас, кроме Бога, сейчас никто не слышит. А что это на тебя так накатило, Андрюш? Да ты сам видишь, что творится. Вижу. Да, когда-то Господь насылал всякие бедствия на фараона. В Откровении пишут про всадников апокалипсиса. К ним тут же привязали и Чернобыль, и недавний вирус. Я думаю, люди словно ждут наказания. Чувствуют провину, выдохнул Андрей. Он ушел из церкви с неприятным чувством. Пришел узнать ответы, а их слишком много. Так много, что уже вопрос становится нехорошим. На ум ему пришла аналогия с выбором планшета. Полгода назад покупал. Так решил, как современный человек, почитать в интернете. Вот то же самое примерно и сейчас, да простит его Бог за такие сравнения. Побрел Андрей в гараж. Не знал, куда еще. Навстречу машина с большим прицепом. За ней двухэтажный автобус. «Что надо было делать?» – вопрошал Андрей мысленно. «Тогда, например, 8 лет назад. Ехать и уговаривать стоявших задуматься, обсудить все, а не закатывать концерты. Подбивать товарища делать так же. Пошел бы он, и пошли бы все. Все и он. Но здесь тоже не ясно. Ведь надо стараться жить спокойно. Конечно, жизнь стерва может достать, но все равно надо ее перебарывать, формовать. А с другой стороны, получается, чтобы навести уют и покой, нужно ехать, кричать, спорить, драться. Парадокс же. Многие скажут, болячку, в том числе и в государстве, надо предупредить, а не лечить. Но как понять, когда? Где эти диагносты? Одни кричат, ты сидел, пока государство разваливалось. Другие, ты сидел, когда строилось. Да что там 8 лет назад? 30 тоже подобное творилось. Надо было ему, Андрею, ехать на баррикаду или куда? Нет, он держался за свою жизнь, за свою семью. Воспринимал эти события как погоду. Он не может на нее повлиять, только подготовиться. Или выкарабкаться из последствий, починить дом как сможет и жить. То, что обманули, сам виноват. Листовки с дойной коровой раскидывали, а он повелся. Под этим грузом Андрей пришел в гаражи. Из соседей по ряду никого. Где-то визжит болгарка. Он открыл одну створку ворот, взял табурет и сел просто перед гаражом. «Сейчас должен появиться человек, которому я поплачусь, и он предложит мне выпить», — подумал Андрей. «Классика жизни». Но пришла кошка. Ее звали Модель. Видимо, ее где-то поранили, люди или животные, и она тянула одну лапу. За счет этого виляла задом, вот и прозвали. Мужики подкармливали, чем придется. Приходившие с ними дети притаскивали из дома колбасу. Но приходила она именно к его гаражу. Она села перед Андреем и зажмурилась. «Блин, и нету вроде ничего», — Андрей зашарил по карманам. «Извини». Модель благосклонно кивнула и простила. Андрей не знал, думать ли о прошлом или о будущем, готовиться к чему-то, как-то себя иначе вести. А как? Знаменитый детский вопрос, что такое хорошо и что такое плохо, на деле неразрешаемый. В масштабе маленького своего мира еще хоть как-то. Нехорошо обижать маленьких, грубить родителям. А вот для всего высокоразвитого, цивилизованного общества эти понятия мягкие. Хотя чего удивляться, раз даже заповеди Господни нарушают. Так уж устроены. Все это Андрей мысленно говорил модели. А та слушала и плавно моргала, соглашаясь. Смотреть в будущее было тяжело. Чтобы это сделать, нужно понять свою точку в настоящем. Кто ты? Где ты? Чего ждешь? Каким видишь мир? Андрей же был в коконе маленького мира своей маленькой жизни, как в той книжке Пелевина, где мухи закрылись от всего мира, заложили проходы. А чему его Андрея, а значит и всех, учили? Его страна самая лучшая, самая сильная, самая умная. Не жадная, разнообразная, не такая, как все по отношению к человеку. Конечно, любую из этих характеристик можно окрасить и черным, но факт налицо. Но потом она словно заболела. И те, кто должен был лечить, лишь успокаивали людей, как надоедливых родственников. «Не суетесь, мы знаем, что делаем». Может, это как-то влияло на мировоззрение? Вот зачем они... Он воровал на шахте детали. Что, так не хватало денег? Да когда их хватает? Но степени нужности все равно есть. То, что украл, не изменило его жизнь, не спасло чью-то. Вроде и государство такой мелочи не почувствовало. Но ты — это все. «Вот нахрена?» — спросил он у модели. Она начала умываться. Может, он тогда как-то чувствовал свою власть, мол, нагнул систему, вот моя власть, а потом еще и еще, и вором себя почему-то стыдно назвать. Нет, вор замок взламывает, выносит все, а я так, без вреда. Спустя годы старые столпы страны вдруг сказали, пускай она все-таки умрет, вот тогда и заживем. Можно все свалить на них. Словно табуретку из-под ног выдернули. Вот мы и упали. Кто кинул больше плохого на весы и изменил баланс? В 93-м родился сын. Взращивали как могли. Скорее всего по инерции, постоянно утыкаясь в противоречия. Люби свою страну, так вот тебе школа без отопления, рабочие без зарплат, вода по часам. Освой профессию, стань нужным. Заработок мизерный, забастовки, все старое, кругом бандиты. Вот уж где доходная профессия, хоть и опасная. Хотя открыть свое дело получалось не менее страшным. Чему надо было пацана учить? Говорить о временности проблем, что все наладится, мы выкарабкаемся, просто период такой. Ты, сынок, главное, держись строгих принципов, люби страну, какая есть. Но эти слова уже смахивают на речи блаженного, квасного патриота. Да идите внимательны. Пап, а почему у этого дяди такая машина красивая? На капоте звездочка в кружке. Так это депутат, он же бизнесмен. Он на двух работах пашет, вот и заработал. И так во многом. Ищи, сын, место получше. Цепляйся за возможности. Хватит, мы с мамой хлебнули всякого, тебе не надо. Вот он и ищет. За океаном за некоторые профессии платят много. Города там чище, порядка чуть больше. Почему он не должен туда уезжать? Сын такой, что если уедет, то и Андрея будет тащить. Зачем разбираться в причинах войн, а тем более пытаться что-то менять? Это самоорганизуется. Всех ушедших не пожалеешь. И кто виноват в таком эффективном подходе? Непривлекательное государство или не уделивший внимания нравственному воспитанию Андрей, который думал, что заповедей «не бросай друга в беде» и «уважай старших» хватит, чтобы все остальное ушло? Андрей встал, прошелся по гаражу, потрогал висящие ключи. Любил он с машинами возиться. Настоящий дзен. Даже подзаработать этим получалось. А что вот теперь будет с пенсией? С работой. Хотя на шахту пенсы обратно только сторожем возьмут. И то вряд ли. Сейчас служба охраны. Это ответка за воровство? Он погладил рукой свой «Шевроле Авео». Купил на регрессные. Хотя болезни не было. Он даже не в забое работал. Покашливал, как и любой шахтер, бывавший внизу. Просто износился от физического труда. Но деньги, считай, еще одну пенсию, платят не за такое. Он видел и 35-летних, кашляющих, будто вместо горла выхлопная труба. У кого-то перешло в рак и добило. Другие до конца жизни пугали окружавших такими звуками и работать могли максимум на своем огороде. Они, эти добавленные деньги, испускали на дорогущие лекарства, процедуры. На любом лекарстве можно написать, а вдруг поможет, и оно уже будет продаваться. Теща тогда всю башку выела. Вот люди делают, а ты сидишь. Государство не обеднеет, и так у народа все украли. О семье подумай. Жена тоже сомневалась, но попала под влияние. Первая единоразовая выплата ушла врачу, который оформил справки. В 50 на пенсию с прибавкой – неплохо. В автосалонах таким, как он, были рады. Только покажи выписку из банка. Выбирай, уважаемый автомобиль, какой на тебя смотрит. Отмазки это все, конечно. Не хотел бы, не послушал тещу. Сам решил, что так лучше. А теперь вот врачи почти все свалили. Что серьезное, так ехать надо в другой город, не близкий. Или в другую страну. Мимо гаража промчались два пацана на великах. Сколько счастья. Спустя годы уже хоть Феррари покупай. А то и радости нет. Переживаешь за деньги, за машину, за дорогу. А то и вообще лень за руль садиться. «Как же мы, люди, любим все усложнять», — думал Андрей. Поднявшая голову модель тоже посмотрела вслед велосипедистам и снова легла. Андрей вспоминал себя мальчишкой. Тут же сжимало сердце приятной ностальгией. Живы родители, с отцом отгоняли машину в гараж и потом шли домой, рассказывая друг другу самое интересное и важное. Посиделки с друзьями, обсуждение планов на будущее, в котором они, конечно же, будут также дружить, и все делать вместе. Даже какой-то документ составляли, писали его чертежным шрифтом через специальную линейку, подписывались. Где тот мир? За что из него выгнали? Мне многого не надо, хватит жилья, еды и велосипеда. Но тут же услужливая память вытаскивала и заброшенные блоки воспоминаний. Учился с Андреем мальчик, Серега Дяченко, прям с первого класса. Жил в соседнем дворе, как раз по дороге в школу. Он был более свободный, простой, наивный. Если Андрей иногда сдерживал стыд или страх, то Серега всегда легко подрывался. «Давай сходим в другой двор или позырим, что привезли в магазин, в ларек». При этом хулиганом не являлся. Любил свободу, мечтал жить в деревне. Это сейчас кажется смешно. Но та мечта была чистой, без вопросов. «А чем будешь зарабатывать? А чем там заниматься? И как растить детей?» В драку Серый тоже вступал легче, хоть и не был особым бойцом. Те драки были честные, их никто толпой не гасил, и они вдвоем на одного не лезли. Это была дружба, самая настоящая, когда ты знаешь, кому сообщить первому новость, когда в планах почти всегда есть этот человек, и не встретится даже один день, целая вечность. Но так как Андрей жил в соседнем дворе, то у него были друзья по подъезду и даже дому. Это же было поколение, названное сегодняшними людьми глупым словом «бумеры», словно какие-то мутанты из комикса. Хотя в чем-то так и есть. Но детей вокруг было много, и социальная система среди них была сложная, чужому человеку непостижимая. Вот Андрей дружил с двумя парнями из своего подъезда и с одним живущим через подъезд. Те, что жили через два подъезда в другую сторону пятиэтажки, уже были своим обществом. К ним примыкали из 14 этажек напротив. Но не все. Некоторые тусовались обособленно, компаниями из 3-4 человек, в пределах детской площадки. Конечно, пирамида тоже образовалась. Те, с которыми Андрей не дружил, были хулиганами. Они водились с более старшими, лазали в колодцы взрытой теплотрассы, чтобы курить и пить, вызывали страх у небоевых детей. Андрей с корешами были крепкими середняками. Те из домов напротив – ни рыба, ни мясо. Кто-то там якобы один нормальный, второй никакой. Особых конфликтов не было. Младшие никогда бы не полезли в дела крутых, а для тех они в большинстве случаев были скучными. Так получилось, что подъездные друзья Андрея ушли в школу в 6 лет, а он через год. Эта мелочь довольно сильно разъединила их интересы и круг знакомств. Но Андрей, конечно, с ними общение продолжал, столько лет жизни до школы. Первые школьные годы они почти так же продолжали жить своим двором и планами. Очень любили футбол. Играли в него даже на площадке, для него не предназначенной, оббегая фигуры бетонных зверей и забивая мяч в лавочку в форме буквы «П». И вот уже в классе, наверное, в 5-м, если не обманывала память, Андрей привел Серого к своим, попинать мячик. Но бегали, все вроде ничего, даже кто-то из других домов подключился. Спорт чудесным образом объединял, минимум до конца матча. Один из друзей Андрея законфликтовал с Серым, мол, тот его толкнул. Обычное дело, футбол. Этот друг стал играть против Серого жестче. В итоге вылилось в прямой конфликт. Двое пацанов потолкались грудью, покричали, а потом Серого ударили в грудь. Да, он не был бойцом, но и вряд ли ожидал, что в компании друга дойдет до такого. А Андреев кореш ударил резко в грудь, а потом по голове. Неумело, кулак, наверное, отбил. Но ударил, а Серый упал и прикрылся руками. Спустя минуту он встал, посмотрел, не вымазал ли футболку, и побрел в свой двор. На Андрея взглянул лишь коротко, и Андрей увидел в глазах Серого слезы. А он стоял, как рыба, открывая и закрывая рот. «Это ж вроде свои пацаны. Как на них наедешь? Они же удивятся, ты разве не с нами? Разве все не по чесноку? Ты что, считаешь нас неправыми?» И тут же Серый, такой жалкий и одинокий, словно щенок. Андрея тогда сжигало изнутри, но он физически не смог ни рта открыть, ни сделать шаг. В любую сторону. Ладно бы на Серого наехал один из хулиганов. Тогда бы Андрей хоть сказал «Эй, слушай, не надо». Или из попроще. Тогда бы и в плечо обидчика толкнул. Но тут такое вытворяются своим. Это он привел чужака. Или они к чужакам пришли. Дома его добил взгляд матери. Она видела все в окно. Вмешалась бы, но драки как таковой не было. Ее укоризненный взгляд говорил все. «Он же твой друг». Паршиво стало Андрею, заходил кругами по гаражу. Закурил бы, да бросил давно. Но дверь в прошлое открылась широко. И стало еще хуже. И опять же из-за Серого. По сравнению с этим, прогуливание уроков, кража денег на жвачку из маминого кошелька, грубость дедушки казались мелкими шалостями. Хотя тоже вспомнились четко. Но это можно отнести к формированию личности. А случай с Серым нельзя. Он уже не помнил, почему начался конфликт с пацанами из параллельных классов. То ли возле музея, где с двухэтажной высоты пандуса все любили слетать на санках, или в парке, неважно. Эта компания была Андрею чуждой. Из нее, кроме одного человека, никто даже рядом не жил. Этого одного Андрей знал косвенно. У мамы была подруга, врач, бывало заходила в гости. Фамилия была запоминающаяся. Андрей знал, что у нее есть сын-ровесник, но в его памяти они даже не виделись. Или виделись, но официально, при мамах. Лишь в школе, по той же фамилии, он догадался, что это тот самый парень. У него оказалась репутация, если не лидера, то крепкого пацана. Как она сформировалась, Андрей не представлял. Этот Тёма всегда выглядел спокойно, разговаривал с учителями вежливо. Буквально через день после стычки их с Серым встретили. Тёма и компания из четверых одноклассников, выглядящих достаточно опасно. Это было между школой и домом Серого. Там ходу-то 2 минуты буквально. Но можно пойти по площади, а можно спуститься на аллею и пройти между домами. Там, кстати, не раз бывали стычки. Место вроде центр-центром, но оно утоплено от площади, и за углом получается площадка с 3 стенами. Это только если кто мимо будет идти, все увидит. А что увидит? Дети кучкуются. Куда им еще деваться? Вот зажали их Серым именно там. Окружили. Тёма вышел и поздоровался с Андреем за руку. Будто такие хорошие друзья. Андрей руку пожал. «Ты иди, Андрюха», — сказал тогда Тёма. «И все. Как бы ты свой, у нас понятие». А Серый снова оказался заблудшим щенком. И снова в компании тех, кого Андрей якобы знал. И он ушел. До сих пор не может понять, как и почему. Неужели так испугался? Не захотел выделяться и быть крутым своим для этой вшивой банды и Тёмы, которого знал только по фамилии? Как это могло произойти? Он не помнил, посмотрел ли тогда на Серого. Он хоть убей не мог вспомнить, что было на следующий день. Вот ни капельки. Они потом с Серым общались и дружили. Но как прошло обсуждение этой ситуации? Серого тогда вроде не побили. Не смог бы Андрей такого забыть. Наверное, кто-то шел и разогнал шпану. А потом им уже не до Серого было. Но как он пришел на следующий день и посмотрел другу в глаза? Это Серый имел полнейшее право спрашивать, за что? И не у Господа Бога, а у друга. После 9 класса Серый ушел. Вроде не переезжал, но общение прекратилось. Почему? Не мог Андрей вспомнить. Этот период вычеркнулся. Может, пропал и сам Серый. Но Андрей, что ему, не звонил, не заходил. Живут же в 2 минутах мальчишечьего хода. Да и 2 ненужных класса он шагал мимо подъезда друга. Или Серый просто ждал момента, чтобы уйти в сторону своей мечты. Андрей вышел из гаража, погладил дремавшую модель. Где же та самая бабочка, запустившая остальные события? Или он сам она и есть? Вот чего ты теперь ждешь? Спрашивал он у себя. На тебе, держи проверку на прочность. Сегодняшнее время покажет крепость дружбы. Выявит политические и жизненные взгляды. Научит ценить главное для тебя. А чего ты заслужил? Вырос, повзрослел? А изменился ли? Ты — это все. Пускай не в деталях, но у каждого наверняка найдется скелетик в шкафу. Вот и пожинаем, что посеяли. И иначе вроде никак. Это законы хаоса. Мир порядка, скорее всего, мертвый, недвижимый. А мы живые. Живем там, где очутились. Получается извращенная философия. Все на самом деле нормально. Все эти обстрелы, эвакуации, моральные сломы – естественный процесс. Его не может не быть. Но легче от этого Андрею не стало. Хорошо бы сходить сейчас к Серому, такому же старику, как он сам. Но Серый утерян в волнах времени. Андрей посмотрел на кошку. Она вот приходит в гараже и сидит рядом. Только за еду? Вряд ли. Не просит, просто радуется, что ты еще здесь. Ты ее мир. Ты – это все. И наоборот. Андрей закрыл гараж, подошел и взял удивленную модель на руки. «Пошли ко мне жить. Хватит тебе ошиваться по углам. Не все вокруг добрые». Спонтанное, ничем не обоснованное решение. Самое приятное решение на его памяти.